Глава 16. «А что, черемушки тоже играют?» — спросила Вера, девушка с короткой стрижкой и неприятным выражением лица, будто ей под нос сунули куриный помет. Она сидела на переднем сиденье рядом с Фростом, ухватившись за потолочную ручку. Фрост молча кивнул. Он на скорости выруливал на трассу. Штаб только что расшифровал координаты следующей локации — недостроенная высотка в Черемушках, а они весь четвертый уровень простояли в резерве на Таганке. Катя ерзала на сиденье. С двух сторон она была зажата рослыми парнями, танком и химиком, оба в камуфляже и кирзачах. Накачанные серьезные до угрюмости, они разговаривали исключительно матом. «В условиях игры было, блять», — сказал танк. Челюстями он делал такие движения, будто хотел сплюнуть. «Читать надо было внимательно». «Да мне-то все равно», — Вера смерила его презрительным взглядом. «Ехать далеко, хочется успеть, код найти». «Да уж», — буркнул химик. «Заебался я стоять на месте. Играем же, чтоб бегать, блядь. А тут как последний хуесос ждешь». У Кати были смешанные чувства насчет игры. Началась она здорово. Бэк перед началом выдал участникам рации. Всем действительно надо было нацепить парики, надеть поверх верхней одежды лифчики и бегать по Новому Арбату в поисках агента. Прохожие реагировали на них по-разному, но в основном дружелюбно. Многие понимали, что это какая-то игра. Некоторые даже интересовались, и тогда Катя радостно кричала «Территория X!». Ей нравилось чувствовать себя частью команды. Агента нашла и вызнала у него кодовое слово «Вера». Как раз тогда у нее появилось надменное выражение лица. Это называлось «снять код». Агентом оказалась девушка с ангельскими крыльями, как у Джульетты в фильме, надетыми поверх зимней парки. Сказать надо было фразу «Чума на оба ваших дома», на что та отвечала «Терпите до 2024-го». Слово начиналось на «тер», значит «код». Вера сняла его одним из первых, Маклауды благодаря ей сразу вышли на второе место, чем она чрезвычайно гордилась. Носиться по Арбату было круто, но второй уровень в заброшенном доме с кривой надписью над подъездом «Нет повести печальнее на свете», «Забросе», как называли его члены команды, Кате не понравился. Сначала она бегала, как все. Потом устало ходила по комнатам, чувствуя себя ненужной и боясь, что Фрост забудет про нее. Фонарик елозил по обоям, которые клочьями свисали со стен, по кучам какого-то тряпья в углах. Воняло сыростью и дерьмом. Она поняла, почему в списке необходимых вещей были резиновые сапоги. Тут была такая грязь, что ее розовые с божьими коровками сапожки совсем сюда не вписывались. Нужно было что-то посерьезнее, военное или рыбацкое. Маклауды искали код долго. Она видела, как одна за другой с локации уезжают другие команды. Это означало, что их команда давно не на втором месте. Рация зло материлась. Наконец она услышала голос Фроста «Снимаемся!» и бросилась к двери, чтобы успеть добежать до машины. Экипаж уже ждал ее. Танк злобно смотрел из-под нависших бровей. «Я не мог уехать без нее», — сказал ему Фрост. Когда сели в машину, добавил, «в следующий раз шевелись быстрее». Катя пристыженно кивнула. «Кто снял код?» — спросила Вера. «Я», — гавкнул химик. «И где он был?» — поинтересовался танк, перегнувшись через Катю. «На балке, на втором этаже, сверху. Тернистая земля 34. «Круто!» — похвалила его Вера. Катя почти сразу пожалела, что их с Аней посадили в разные машины. Не надо было променивать подругу на Фроста. С Аней она бы не чувствовала себя такой одинокой, не боялась бы остаться одна в каком-нибудь забросе. В команде она была самой младшей и отчаянно боялась сморозить какую-нибудь глупость. Третий уровень оказался в Екатерининском парке. Ворота уже были закрыты, пришлось перелезать через высокую ограду. По облетевшим деревьям носились лучи фонарей. Где-то в кустах тихо звучал голос Тома и Йорка. Саундтрек Radiohead к «Ромео плюс Джульетта». Маклауды ринулись туда. Другие команды уже обыскивали детскую площадку, посредине которой на скамейке сидел человек с айподом, организатор. Он подсказок не давал, на все вопросы отвечал «Ищите». Катя полезла на высокую горку в виде избушки на курьих ножках. Она думала про заброшенный дом. Может быть, когда-то там было уютно, и в углу вместо кучи тряпья стоял торшер, а под ним кресло, в котором какая-нибудь девушка любила читать, подобрав под себя ноги. Может быть, обои, клочьями свисавшие со стен, были в свое время новинкой, писком моды, или, как дед рассказывал, дефицитным товаром. И чтобы получить 10 рулонов, глава семейства стоял в очереди в хозяйственной с 5 утра. Погруженная в эти мысли, она без особой надежды что-то найти водила фонариком по внутренней поверхности крыши жилища бабы Иги, как вдруг увидела мелко написанное черным фломастером слово «Терка-988». Она тут же убрала с него луч фонаря. Соло много раз объяснял. «Главное, нашла код, не пались. Если будешь любоваться находкой в свете фонаря, припрыгивая рядом от эйфории, другие команды быстро поймут, где код, и тоже снимут его. Это самая распространенная ошибка новичков». Катя вышла из избушки, осторожно спустилась по ступенькам вниз, отошла к краю детской площадки и написала соло. «Кейт подключена. Полевой код 3-го уровня, терка-988». Он ответил мгновенно. «Соло подключен. Принято». И тут же заплевалась рация голосом Бека. «Сливаемся». Они выиграли время, снова были вторыми, и члены Катиного экипажа посмотрели на нее по-другому. Она поняла, почему Вера так изменилась после первого уровня. Находить код было чертовски приятно. Грудь распирала от гордости. Она оказалась умнее Фроста и Танка, которые пока ничего не нашли. На 4-й уровень их поставили в резерв. Бек приказал Фросту встать у круглосуточного Макдональдса со словами «Дайте поиграть другим». Танк с Фростом вышли покурить. Стоило признать, последний не обращал на нее никакого внимания. От скуки Катя переписывалась с Соло. «Кейт подключена. Я молодец?» «Соло подключен. Неплохо для первой игры». «Кейт, не все новички сразу находят код, ведь правда? Скажи мне, скажи». «Соло». «Так». «Кейт, слушай, я, кстати, давно тебя хотела спросить. У тебя ник Соло. Это от фамилии или потому, что ты такой индивидуалист весь из себя?» Он какое-то время не отвечал. Потом пришло сообщение. «Соло. Решал штабное задание. И то, я индивид, предпочитаю работать один». «Кейт, один как ветер в поле?» Но Соло вышел из сети. За час простоя они успели поесть, поссориться, замерзнуть, и поэтому были очень рады новому заданию — черемушки. Добрались быстро. Соло был прав. Фрост оказался отменным водителем. Припарковались около своих. Два экипажа Маклаудов, Лысого и Шины, уже были на месте, обыскивали недострой. «Танк, химик, Вера, идите на верхние этажи», — командовал Фрост. «Мы с Катей обыскиваем первый. Готово?» Катя надела налобный фонарь, смешно торчавший поверх шапки, и кивнула. Фрост наклонился к ней и включил его. «Бегом!» Площадь здания была огромной, и как здесь найти код? Катя первое время шла за Фростом, но он повернулся и шепнул «Разделимся!» И Катя свернула направо в первый же коридор. В недострое было не так тоскливо, просто бетонные стены, дыры кое-где. В отличие от заброса, лучшие времена которого были в прошлом, этот дом представлял собой несбывшееся счастливое будущее. Он должен был стать домом для сотен людей, но не стал. Два предыдущих кода были написаны под потолком, и поэтому Катя светила фонариком вверх. Сначала ей показалось, что она наступила на матрас или на толстый ковер. Сразу мелькнула мысль, что здесь ночуют бомжи, спасаясь от холодной осени. Она посветила вниз и увидела ногу. Отступила, постояла в темноте, слушая свое громкое дыхание. Приблизилась к человеку, лежащему на полу. Вдруг это организатор территории X. Изображает убитого Тибальта, например. Его надо подтормошить, и он сообщит код. «Эй!» Катя коснулась плеча. Человек лежал лицом вниз. Плечо было пугающе холодным, как будто под курткой ледник. «Эй, с вами все в порядке?» Трясясь всем телом, спросила она. «Что тут?» За спиной вырос Фрост. Луч его фонаря бегал по лежащему. «Вот же срань!» «Перевернем?» — спросила Катя. Вдвоем они навалились на тяжелое тело, перевернули его на спину. Катя не сдержала крика. Вместо лица была жуткая вмятина. «Блядь, тут кровище до хрена!» — в панике заорал Фрост, поскользнувшись на заледеневшей луже крови. Катя набирала мамин номер. Инга выскочила на улицу, в чем была, начала истерически ловить такси. Безрезультатно. Вспомнила про приложение в телефоне. Машина пришла через 3 минуты. Она ничего не понимала, почему Катя в черемушках. Она должна быть у Сергея. Инга набрала номер. 3 часа ночи. Что случилось? Почему Катя не у тебя? Набросилась она на него. Почему она где-то в черемушках, в каком-то заброшенном доме? Подожди, подожди. Я на дежурстве. Что с Катей? Как на дежурстве? Она сказала мне, что... Что, Инга, что? Вот дура, надо было позвонить, проверить, что она у Сережки. Она должна быть у тебя. О чем ты? Нет, конечно. Более того, она знала, что я сегодня дежурю, мы говорили об этом. Сереж, она наврала мне. Месяц назад она отпрашивалась на какой-то квест. Не в закрытой комнате, а игра по всей Москве среди ночи. Ее друг позвал. Я запретила. Я даже не слышал о таком. Она позвонила только что, Сереж. Катя нашла труп. Сергей молчал несколько секунд, потом сказал. Скинь адрес, выезжаю. Следующим, кому она позвонила, был Архаров. По недостроенному зданию ползали разноцветные огни от полицейских машин. Труп, помещенный в черный мешок, уже загрузили. Катя стояла рядом с полицейским и что-то ему рассказывала. Инга бросилась к ней и крепко сжала. Потом обеими руками схватила лицо дочери и поцеловала в лоб и в нос. «С тобой все в порядке?» Катя кивнула. «Кирилл вызвал полицию», — тихо сказала она. «Говорят, что мужчина упал с высоты. Наверное, с 13-го этажа. Там большая дыра в полу, как раз над тем местом, где я его нашла». «Сержант Правкин», — представился подошедший полицейский. «Что же это вы, мамочка? Дочь несовершеннолетняя, а вы ее так просто отпускаете на какие-то ночные игры?» Инга промолчала. «Ты одна тут играла?» — спросила она у дочери. «Нет, все уехали. Там же на время игра!» — виновата сказала Катя и вдруг заплакала. Злость, которая пришла на смену страху, уступила место жалости. Она хотела казаться взрослой, стать частью этой компании. Они ее тут бросили одну, такую маленькую и беззащитную, с трупом, потому что испугались проблем и полиции. Игра им важнее, сволочи. И что это за друг такой, который позвал и испарился? «Катя!» — к ним бежал Сергей. Катя, продолжая плакать, уткнулась отцу в куртку. «Извините меня!» — услышала Инга сквозь рыдание. «Извините, пожалуйста!» «Ну ладно, ладно». Сергей гладил Катю по спине. «Пойдем ко мне в машину, дома поговорим». «Труп как-то связан с игрой, в которую играла моя дочь?» Инга смотрела на Правкина. «Нет», — отрицательно помотал головой тот. «Не меньше недели тут лежит. Самоубийца, судя по всему. Протокол подпишите за дочку». Он протянул ей заполненный бланк. Инга старалась не сорваться всю дорогу домой. Катя плакала, просила прощения, клялась и божилась, что больше так не будет. У нее был шок. Бесполезно ругать, она и так все поняла. «Что за друг тебя позвал играть в эту территорию?» — спросила Инга, пока Сергей молча вел машину. «Дима Сологуб, я рассказывала тебе». Катя вытирала лицо тыльной стороной ладони. «Он у нас в классе по индивидуальной программе учился». «Да, что-то такое припоминаю», — задумчиво сказала Инга. «Что же он бросил тебя там одну, твой друг Дима Сологуб?» «Он не бросал», — горячо возразила Катя, всхлипнув. «Там команда делится на тех, кто в городе играет, и на тех, кто из дома всякие головоломки решает. Он дома сидит. Он, наоборот, единственный меня поддерживал, пока я полицию ждала». «Дома сидит?» «Конечно, из теплого, уютного дома легко поддерживать девочку, которая ночью нашла на заброшенной стройке труп». Инга заводилась помимо воли. «Девочки, давайте доедем до дома, ляжем спать, а потом поговорим», — тихо сказал Сергей. «Утро вечера мудренее, правда?» Инга молчала. «Правда?» — громче повторил Сергей. Она нехотя кивнула. Вскоре Катя перестала всхлипывать, заснула. Когда подъехали к дому, Сергей взял ее на руки и отнес наверх. «Спасибо тебе», — сказала Инга, закрывая за ним дверь. Сергею надо было возвращаться на дежурство. «Полегче с ней», — улыбнулся он, заходя в лифт. На ноутбуке висело сообщение от Харона. «Ты видела суету с высоты», — писал он. «Прочитав подпись к твоим фотографиям, я понял, что ты четко следовала моим инструкциям. Ты идешь по выбранному мной пути без осечек, ты мне полностью доверилась, и я это очень ценю. У меня еще не было человека, который бы слушал меня так тщательно, что все больше и больше убеждает меня в том, что наша связь особенная, уникальная». Инга смотрела на окошко мессенджера. Возле имени Харона прыгали три точки. Она ждала, что же он напишет. И вдруг поняла, ей нужен не новый поворот в расследовании, а утешение. Среди людей, которые казались ей такими дорогими и близкими, Катя, Олег, Сергей, Эдик, Харон, этот таинственный шарлатан из интернета, писал, что чувствует с ней особенную связь и понимает ее. Как ужасно, как иронично. Новое сообщение не приходило. Инга поняла, что Харон отвлекся на группу и залезла туда. Так и есть. В черных дельфинах висел его новый пост. #27 Клеопатра пробудилась. Поднимите бокал за нее сегодня вечером. Инга закрыла глаза. Еще одна жизнь. Харон убил женщину. Но Харон ли? Или равнодушие людей вокруг? А Харон только выбирает время, место и способ. Он делает из смерти красивый спектакль. Наполняет их последний шаг смыслом. Приближает простых людей к великим личностям. Для кого-то это, может быть, и глупо звучит, но им, подопечным Харона, наверняка это нужно. Инга взяла чашку со стола и беззвучно подняла ее как бокал. За Клеопатру! Клеопатра после смерти Антония несколько месяцев жила под домашним арестом. Октавиан убеждал ее отречься от престола, угрожал, что иначе казнит детей — Царица приказала принести корзину с фруктами, в которых пряталась змея. Она опустила туда руку и умерла от укуса, послав записку Октавиану: «Хочу, чтобы меня похоронили рядом с Антонием». Это известная история, и детей он потом все же казнил. Правда, по-моему, не всех. Интересно, где сегодняшняя Клеопатра достала гадюку в полузимней Москве? На секунду ей показалось, что по темному окну с внешней стороны дома ползет огромный розовый осьминог, присасываясь к стеклу своими пупырчатыми щупальцами. Она проморгалась, чтобы прогнать видение, и, несмотря в окно, встала, прошла в ванную и умылась. Вернулась в комнату. Только темень да ночной трепет деревьев. А под каким ником у Харона пробудится тот, кого нашла Катя? Пляшущие точки в чате превратились в новое сообщение. «Ты готова к следующему заданию. Ты уже понимаешь, что избыточность этого мира чужда тебе. Я помогу посмотреть вокруг. Люди проводят жизнь на ненавистных им работах, зарабатывают деньги для того, чтобы купить вещи, которые потом отправят на помойки, чтобы съездить в отпуск, про который они забудут, чтобы переедать, пить, сидеть на игле или же наркоманить компьютерными играми, чтобы бездумно полировать свой зад в спортзалах, чтобы вступить в брак, потому что так надо, чтобы терпеть друг друга из страха одиночества, чтобы родить никому не нужных детей. Люди жестоки, равнодушны, неблагодарны. Люди — это суета и потребительский ад». У Инги даже зубы заболели. «Господи, как он прав!» — еле слышно простонала она. «Очищение начинается с тишины», — продолжал Харон. «Только избавившись от суеты, только остановившись, сев и прислушавшись к себе, мы сможем услышать, как поет трава, как сползает по стеклу капля дождя, как скрипит старое кресло, сколько музыки и поэзии в звуке закипающего чайника. Я даю тебе третье задание. Я уверен, ты к нему готова. Ты должна выслать мне, не выложить в группу, а прислать лично мне, скан трудовой книжки с записью об увольнении. С сегодняшнего дня ты должна перестать общаться с близкими, начать прислушиваться к себе и изучать себя». Инга написала ответ, почти не задумываясь. «Хорошо, я все сделаю. Ты во всем прав». Подняла бокал за Клеопатру. «Она была хорошим человеком, поэтому получила дар найти выход», — ответил Харон. Утром ее разбудила Люся. «Есть кто дома?» — громогласно спросила Балясина, открыв дверь своим ключом. Инга вышла из комнаты в халате. «Здравствуйте», — негромко сказал мнущийся за спиной матери Гриша. Он высился за баб Люсей большим темным айсбергом в черном пуховике и смешной спортивной шапочке с надписью «Обей». «Привет», — Инга хмуро прошла на кухню. «Катю не будить», — сказала она. «В ее комнате убирать не надо, она вчера поздно легла». «Я пришел посмотреть мебель. Мама сказала, вам нужно кое-что отреставрировать», — услышала она Гришин голос из коридора. «Да, Гриш, помню. Попей пока чаю с блинами. Баблюсь, разогрей ему, они в холодильнике». «Отродясь, не видела в этом доме блины», — удивилась баблюся. «Выходит, протертую землянику с сахаром я к месту принесла». Она со всем своим уборочным инструментарием прошагала в кухню и водрузила на стол три разновеликие банки. Огурцы, маринованные дядя Петя, хрен столичный и помидоры в собственном соку томатики. Во всех трех, несмотря на этикетки, было любимое Ингино варенье. «Спасибо», — сказала она, — «ты знаешь, как я его люблю». Аппетита не было совсем. «Жирненькие», — баблюсь смотрела на горку блинов. «Ингуш, как будто прям не ты делала». «А это и не я делала. Это Сережина новая подруга». «Ничего себе новости!» Мясистый баблюсь нос заходил туда-сюда от любопытства. «И давно это он семью вторую завел?» «Ничего он пока не завел!» Инга разозлилась. «Просто живет там с какой-то Дашей. Я ее не видела даже». «Не видела, а блины ешь!» — театрально удивилась баблюся. «Высокие отношения, ничего не скажешь». Инга поняла, что вот-вот сорвется на Люсю. «Угощайтесь!» — и ушла в душ. Первое, что Инга услышала, выключив воду, — распекающий тон Балясиной. Она что-то безостановочно долдонила сыну. «Парня надо спасать», — подумала Инга и быстро оделась. «Какие же вкусные блины, Ингуша!» — расплылась баблюся в довольной улыбке, увидев ее в коридоре. «Вот говорю Гришке, вот так надо было жену себе искать, проба ей устраивать, так сказать, тест-драйв, умеет ли, может ли, чтобы мать потом носки за нее не стирала». «Гриш, пойдем я тебе стул покажу», — предложила Инга. «А буфет вторым номером, там работы меньше, потом с ним разберемся». «Ох, а мне убираться же ж надо», — схватилась баблюсь. «Хорошо, когда каждый занимается своим делом, правда?» И подмигнула сыну. Тот вымученно улыбнулся. «Стул еле дышит, Инга Александровна», — сказал Гриша, осмотрев рассохшиеся перекладины и потрескавшиеся ножки. «Легче, конечно, новый купить». «Это семейная реликвия», — объяснила Инга. «Отцу от деда моего достался. Мы его бережем и передаем из поколения в поколение, как обручальные кольца в некоторых семьях». «Ну тогда я заберу его себе в мастерскую», — решил Гриш. «1020 будет стоить, ничего?» «Дороговато что-то, нет?» «Я Олегу стол за 25 делал», — Гриша насупился. «Как там, кстати? Что следствие?» «Да какое следствие? Полиция считает, что это было самоубийство, дело закрыто, все, ничего больше они не будут». «Давай на 15 сговоримся», — предложила Инга. «Только ты уж его отреставрируй по чести, ладно?» «Как новенький будет», — радостно заверила ее Гриша. По его скулам расплывались пятна румянца цвета земляничного варенья. «Пойдемте буфет посмотрим». «Мама, я слышу, в вашу спальню переместилась». У Инги завибрировал телефон. «Гриш, ты иди пока без меня». Она кивнула. «Белова». Голос Архарова звучал серьезно и взволнованно. «Труп, который нашла твоя дочь, опознан. Я только что получил отчет». «Продолжай». Инга подобралась. «Это Куприянов Роман Валерьевич». «Инга, ты слышишь меня? Он разбился, упал с высоты и пролежал там больше недели, пока Катя его не обнаружила. Твоя дочь». «Кирилл, ты думаешь, это как-то связано со мной? Но кто мог знать, что Катя будет играть в эту игру? Он был убит или сам?» «Судя по траектории полета, скинули. На теле следы пыток. Кисти буквально сожжены, будто их в костер совали. А теперь слушай сюда. Куприянов мертв уже неделю. Жербаткина мы взяли 5 дней назад. На куртке, в которой был Куприянов, пальчики Жербаткина. На плечах, на спине, везде отметился. В кармане перчатки, телефон и шестерка пик. Почему карта, фиг его знает. А вот на перчатках явственные следы бензина. Роман Валерьевич, походу, в них поджог-то и устраивал. За что ему этот гад руки испалил? В назидание за неаккуратную работу». «Да, и еще. Последний, кому звонил Куприянов перед смертью, конечно же, наш Жербаткин». «То есть?» «Как я и говорил, Жербаткин грохнул своего подельника после трупа на пепелище. Улик, вагон и маленькая тележка. Мы тут на опережение сработали. Труп еще не нашли, а убийцу поймали. Ребята мои, конечно, проверят другие версии. Микаэляна этого, например. Вдруг горячий кавказский парень решил за поджог отомстить. Но это так, больше для проформы. То есть Жарбаткин не сознался в убийстве? Не, как рыба об лёд. Ну ничего, будет и признание. Ему теперь до собственных похорон в тюряге сидеть. Инга молчала. «Насчет Катьки это совпадение», — утешил ее Кирилл, — уверен. «Ну, сама посуди. Игра была в пятницу, труп лежит неделю. Ну и потом это все рассчитать, подложить, выверить. Кто мог сделать такое, если Жербаткина в понедельник приняли?» Катя проснулась только в час дня. Баблюся как раз заканчивала глажку. Гриша, сославшись на дела и забрав аванс вместе со стулом, уехал. Инга во внезапном порыве вышла из своей комнаты и обняла дочь. Ей хотелось, чтобы Катя в ответ обвела ее руками, подняла свое улыбающееся лицо вверх, как раньше, для поцелуя, сказала: «Мамочка, я тебя обожаю». Катя стояла в ее объятиях, не шевелясь. Пережидала, терпела. «Как дела, Катюша?» Баблюся вышла в прихожую. Инга вспомнила, как в детстве они с Эдиком любили жечь газеты во дворе. Аккуратно поднесешь зажженную спичку к краю, и черно-желтая линия бежит к центру Московского комсомольца или Вечерней Москвы. Тонкая бумага чернеет, сворачивается на асфальте мертвой розой. «Бывало и лучше», — Катя невесело улыбнулась баблюсе. «Вы блины мои попробовали? Мама угостила? А то у нас стоят, мы с ними все никак не можем справиться». «Твои?» — Люся включила свой удивленный тон. «А мама сказала, это папина новая знакомая приготовила». «Это мы вместе», — Катя не смутилась. «Ее Даша зовут. Она теперь с папой живет. Очень милая». «Ох, доченька!» — баблюсь нежно погладила Катю по спине. «Я так рада, так рада. Готовить надо уметь. Хоть кто-то научит тебя духовным скрепам. Это же основа семьи, очага, понимаешь?» Катя покосилась на мать и неуверенно кивнула. «И попробовала я их, — продолжила Балясина, — очень вкусные. Я как раз и варенье понесла, как чувствовала, прям что к месту будет, как чувствовала». Надо закрыть глаза, постоять пару секунд спокойно, потом пойти в свою комнату, одеться и отдать телефон в ремонт, заменить стекло. Инга сделала 3 больших нервных шага по направлению кухни. Успокоиться, взять себя в руки. Схватила тарелку, которая все эти дни бросалась ей в глаза своей инородностью. «Посторонись, прочь с дороги», — думала Инга, пока несла тарелку к входной двери, не замечая, как блины съезжают с нее и падают рваными кусками на только что вымытый пол. Когда она засовывала их в мусоропровод вместе с тарелкой, вдруг разбившейся, вдруг полоснувшей руку, она уже ни о чем не думала. «Ну, конечно, все тлен, дорогуша, тлен и бессмыслица». В глазах Жени Хладивкер бегали озорные огоньки. Несмотря на шутливый тон, она беспокойно вглядывалась в лицо подруги. Они заказали то же самое, что и месяц назад. Пиво, креветки в кляре, луковые кольца. «С дочерью помирилась?» Инга только вяло махнула рукой. «Понимаешь, я, с одной стороны, все знаю, все вижу. Я знаю, что у нее сейчас переходный возраст, весь этот пубертат. Гормоны, между прочим, зашкаливают. Ты в курсе?» — вставила Женя. «Их уровень в крови в этот период приблизительно такой же, как в кризис 3 лет или при климаксе. Человек просто не может с этим справиться». «И я понимаю», — продолжала Инга, — «что и как надо говорить. Терпение, терпение, терпение. Вот мой удел, а у меня его нет. Я тоже живой человек, и я чувствую себя такой ненужной, такой одинокой. А тут еще Сережа завел себе». Хладивкер молчала, рассматривая пивной бокал. Мелкие пузырьки ползли по стенкам наверх, то тут, то там отрываясь и уплывая, присоединяясь к тысячам собратьев в белой шапке пены. «Сколько вы уже в разводе?» 7 лет». «Катя, значит, совсем маленькой была?» Инга кивнула. Женя поняла, что непригодна к семейной жизни где-то в районе 30. Она поняла это без сожаления, да и сейчас воспринимала спокойно. Не всем дано растить детей, не всем дано вскрывать трупы. Хладивкер всегда нуждалась в тишине и уединении. Она любила порядок и спокойствие своего холостяцкого жилья. Она ценила свои правила и вообще не представляла, каково это — делить быт с другим человеком, жить в вечном компромиссе, идти на уступки в ущерб своим интересам. Но Инга другая. Вернее, она слишком привыкла к себе семейной. Женя инстинктивно понимала, что Инга тоже рождена быть одиночкой, что ей вполне было бы комфортно без семьи. Но жизнь подруги уже сложилась по-другому. Муж, дочь, иллюзия дома и неизбежное расставание с ними обоими. Сначала с мужем, потом, Женя видела это пронзительно и ясно, уйдет и Катя. Произносить это вслух пока было нельзя. Женя сосредоточилась на относительно безопасной теме — подростковом кризисе. Себя в Катькином возрасте она помнила превосходно. То есть вся эта твоя новоявленная философия о том, что мы тратим свою жизнь на зарабатывание денег, а на деньги покупаем хлам, чтобы потом его выбросить, и никто никого не любит, это из-за Катьки, да? Из-за подросткового кризиса? Она врет мне, Жень. Про игру эту обманула. И главное, задолго все спланировала. Сережу подставила. Знала ведь, что он будет дежурить. Как мне верить ей после этого? Как жить? Она же меня ни во что не ставит. Я пустое место, а не мать. И в чем тогда смысл всей этой жизни? Хладивкер с удивлением заметила, что Инга почти плачет. «Вот спроси меня, сколько раз в жизни я ездила на море? Думаешь, я вспомню?» «Или даже не так. Спроси, на что я копила году, например, в 2001-м?» «На шубу? На машину? Где это все? Кому, блядь, нужно? Или вот дети? Зачем мы их рожаем? Из эгоизма? Чтобы было кому нас любить? Чтобы накормить собственные амбиции?» Играем с ними, как с куклами, лет до 3-4, пока у них нет свободы воли, а как только проявляют характер, сразу начинается. И главное, послушай, я в свое время даже тетрадочку вела, за мамой записывала, чтобы не повторять ее ошибок. Все бестолку. Я иду по тем же клише, я говорю с дочерью теми же шаблонными фразами, я наступаю на те же грабли. Меня бесит все то же самое, что когда-то и маму, и я не могу с собой справиться. Но, Жень, эта дыра, Инга неуверенно ткнула куда-то в грудь, как выжженное поле. Мне кажется, что меня больше никто не любит и никогда не полюбит, потому что я сама не умею никого любить и уже не научусь. «Эу-эу, полегче на поворотах», — не выдержала Женя. «Не придирайся к себе». «Катька любит тебя». Кому она позвонила, когда стало по-настоящему страшно? «Не Сереже, тебе». Любовь, она, знаешь, по-разному проявляется. Ты глянь на ситуацию ее глазами. Ты же ей не разрешила на этот квест идти, а ей во как надо. Женя провела ребром ладони по горлу. «Молодец, девчонка, характер. Преодолеть, настоять на своем». «Доказать друзьям, что она взрослая. Друзья-то все, небось, постарше. Знаю я эту тему. Подросткам свойственно нарушать запреты, пробовать границы на прочность. Или возьмем эти чертовы блины. Она тебе их принесла, тебя порадовать хотела. Это же ее труд. Ну, представь, что ей 3, и она в садике из пластилина цветочек на картонку налепила». тебе. А кто такая-то воспиталка, которая ее этому научила? Ей вообще без разницы. Но ей не три. Инга немного повысила голос. Она должна понимать. Она осушила бокал. Ты думаешь, если у нее грудь выросла, она перестала быть ребенком? Ты ошибаешься. Она еще дурында малолетняя. Внешне вытянулась, а внутри пока не успела. Характер уже проявился, а мозги пока запаздывают немного. Многого просто не понимает. А многое делает в пику и назло. Наверняка, охотно согласилась Хладивкер. Но это ее знамя. Я есть, я существую. Мир теперь будет жить по моим правилам. Она себя осознает как личность. И это не связано с ее отношением к тебе, поверь. Она не стала любить тебя меньше. Она не знает, как проявить это по-новому. Поэтому она придирается к себе, придирается к тебе. «Ох, да что ты понимаешь!» — вырвалась у Инги. Она тут же спохватилась, нахмурилась. «Извини». «Да что я? Я действительно ничего не понимаю», — легко согласилась Хладивкер. «Я разбираюсь только в трупах, кошках и книгах, ты права. Куда уж мне понять живого подростка? Но послушай старую подругу, ты нужна нам всем. Катьке, Сергею, мне». «Уж Сергею, конечно, особенно сейчас. Поверь мне, такая связь никогда не обрубится. У вас общий ребенок, а это на всю жизнь. А про хлам... Давай пойдем по этой логике до конца. Финальный продукт жизнедеятельности человека — отходы. С этим трудно спорить. Все превращается в мусор. В этом смысле торговые центры — это будущие многоуровневые помойки. А любой человек — это будущий труп. Зачем его лечить, дружить с ним, любить, если он все равно превратится в материал, подлежащий переработке и утилизации? Долой вещи, долой людей. Есть в этих рассуждениях какой-то черно-белый максимализм подростка, извини за прямоту. Хладивкер заказала еще пиво. Инга угрюмо молчала. «А с твоим расследованием что?» Женя попыталась переменить тему. В бар ввалились две полупьяные девушки. Они обе были худы и облезлы, как лысые кошки. «Пиво!» — радостно крикнула одна. Прядь челки у нее была окрашена в ярко-синий павлиний цвет. «За нас!» — кричала другая, обритая почти наголо, с кольцом в носу. «Выпьем же и умрем!» Инга грустно, без улыбки смотрела на них. «Вот!» — Хладивкер проследила за ее взглядом. «А ты говоришь, у тебя проблемы. Прикинь, каково их мамашам!» «Да лучше бы Катька покрасилась во все цвета радуги, чем мне врала!» — хмуро сказала Инга. «А с расследованием полный тупик!» «Хрена себе тупик! Что ты скромничаешь-то опять? Вы же с Кирюшей взяли Жербаткина за жопу, а на нем, между прочим, три трупа висит. Весь интернет гудит вторую неделю, как разворошенный улей». «Погудят и забудут. В убийстве Куприяновой жены он не признается. А за Штейном, говорит, следил, потому что его как раз подозревал в том, что тот плохо на Аллу влияет. Ну и потом за мной, как за подругой Олега. Получился такой замкнутый круг. Я подозревала Жербаткина, он подозревал меня». «Слушай, а этот Харон тебя депрессует?» «Да нет, не думаю, что связано. Но надо сказать, что его аргументы довольно убедительны». «Либо аргументы убедительны, либо они упали в благодатную почву». Хладивкер задумчиво сузила глаза. «Знаешь что? Мне даже интересно. Люблю загадки. Придешь домой, Напиши-ка мне или перешли, что он там тебе на уши вешает. Я переиграю его в кости, спорим?» «Спорить не буду, ты можешь все», — улыбнулась Инга. «Но пришлю».